15. Дневники Питера Маккаллоу. 5 сентября 1915 года. Глендейл дома уже 2 недели, но все такой же бледный, слабый и по-прежнему борется с какой-то инфекцией. Завтра его повезут обратно в Сан-Антонио. Рука у Чарльза получше, но еще не совсем здорова. И меня преследует жуткая картина, как оба моих сына лежат в одном гробу. После долгого отсутствия вернулся мутный призрак. Маячил в углу кабинета, неотступно следовал за мной по всему дому, правда, за собой пока никуда не звал. Однажды возник прямо посреди речного потока, простирая ко мне руки, как Христос. Я убрал подальше все пистолеты. Нет сил злиться на Педро и на отца. Съездил на могилы матери, Эверетта и Пита-младшего. Змеиный укус. Полковник тут совершенно ни при чем, но я все равно винил именно его. Полковник, разумеется, чувствует, что-то не так, но не понимает, что именно. Пару раз, застав меня за чтением в гостиной, он как будто ждал, что я сейчас начну разговор. Я молчал. С чего бы мне заговаривать? И он смущенно удалялся. Человек такого ума, как Педро, не мог не догадываться. Об этом твердит голос отца внутри, прямо в моей голове. Тот же самый голос утверждает, что у Педро не было выбора. Раз его дочери вышли замуж за таких проходимцев, те стали членами его семьи, отцами его внуков. А раз выбора не было у Педро, его не было и у нас. Привычная отцовская логика. Никогда нет иного выбора. А меня тем временем терзают призраки собственного малодушия. Если бы я женился на Марии, в которую был недолго влюблен, а не на Салли, идеальной партии, которой было 32, она дважды была обручена, любила городскую жизнь и Даллас, исходила злостью и обидой с самой первой минуты, как сошла с поезда. Она и приехала-то сюда только потому, что ее отец, мой отец и природа не оставили ей иного выбора. Когда мы встретились с Питером, я была так одинока. Любимая легенда о моих ухаживаниях. Родители устроили наш брак, точно мы были породистыми бычком и телочкой. Наверное, я сгущаю краски, ведь первые годы прошли вполне безоблачно. Но потом Салли, должно быть, поняла, что я и в самом деле не намерен отсюда уезжать. Многие люди нашего круга, разумно отмечала она, владеют не единственной резиденцией. Да, но мы совсем не то, что другие семьи. Порой я вижу, как Хосе, Чико и, что совершенно невозможно, сам Педро стреляют в нас с другого берега. Иногда вспоминаю события, как они происходили на самом деле. Полдюжины всадников прячутся в кустах в сотнях ярдов от нас. То ли мексиканцы, судя по одежде, то ли нет. У меня-то была самая выгодная позиция. В тылу, на высоком берегу. Будь у меня чуть больше времени прицелиться или спешиться, но я вовсе не стремился попасть в них, надеялся отодвинуть смерть хоть на миг, потому стрелял выше голов, пошуметь да напугать, предельная дальность избавляла от необходимости быть метким. А поправь я прицел, один из тех, по кому я намеренно промахнулся, ранил Гленна, и вся история закончилась бы прямо там, на берегу. Хотя. Вряд ли, конечно. Ничего не могу поделать. Мне нравятся мексиканцы. Как говорят их белые соседи, они просто койоты, явившиеся в этот мир в человеческом облике. И когда они умирают, обходиться с ними следует, как с койотами. А я на их стороне. Инстинктивно. Они меня за это презирают. Я вижу в них себя. Они чувствуют себя оскорбленными. Наверное, трудно уважать человека, у которого есть то, чего нет у тебя. Разве что понимаешь, что он мог бы тебя убить. В них, похоже, с младенчества воспитано почтение к твердой руке. Им удобно в старой системе отношений патрон-пион. И любые попытки разрушения границ они считают недостойными или подозрительными, или проявлением слабости. Быть диким животным, как мой отец. Не отягощенным ни разумом, ни муками совести. Мирно храпеть во сне, не терзаясь сомнениями, в уверенности, что человеческая плоть ничем не отличается от говядины. Во сне я вижу Педро и его вакерос. Тела их в ряд разложены во дворе. Распахнутые рты, открытые застывшие глаза, над ними роятся мухи и пчелы. Вот он на кровати, в ногах мертвая дочь, рядом мертвая жена. Видел ли он, как их убивали? Узнал ли в стрелявших своих друзей? 17 сентября 1915 года. Салли перебралась в отдельную спальню. Глен все еще в Сан-Антонио, мы по очереди навещаем его. Пилкингтон ничего толком не говорит. Вакерос подозревают, что тут не обошлось без черной магии. Мол, это козни Брухо, колдуна, знахаря. За ужином Салли спросила. «Полковник, какую премию вы назначили за убийство волка?» $10 за шкуру, столько же за пуму. «А сколько, по-вашему, стоит мертвый мексиканец?» «Прекрати», — не выдержал я. «Я просто спрашиваю, Пит, это разумный вопрос». «Не думаю, что придется назначать премию», — вмешался Чарльз. «То есть $10 — это слишком много или, наоборот, мало?» Я бы предпочел прекратить этот разговор раз и навсегда. «Я что-то не возьму в толк. Питер, ты хоть немного огорчен? А остальные понимают это? Как вам кажется, Питер выглядит расстроенным?» Общее молчание нарушил полковник. «У Пита свой способ справляться с проблемами. Оставь его». Метнув разъяренный взгляд в сторону отца, она вскочила и унесла в кухню свою тарелку. Меня она уже давно ненавидит. Мы не одиноки в своих страданиях, пытаюсь я себя утешить. 2 недели назад сожгли железнодорожный мост в Браунсвилле в очередной раз. Перерезали телеграфную линию, 2 белых застрелили в толпе рабочих. Убито около 20 теханус. Это те, о которых хоть что-то известно. 3-я кавалерийская бригада ведет регулярные бои против мексиканской армии на границе, перестреливаются через реку. 3 кавалеристов убиты инсургентами недалеко от Лос-Индиос, а в Прогрессо, на мексиканской стороне, выставлена на 6 голова пропавшего американского рядового. Есть и хорошие новости. В воздухе носятся свежие запахи, земля оживает, дожди продолжаются, цветут аделии и гелиотропы, в ветвях анакахуиты, мексиканской оливы, порхают калибри и синекрылые бабочки, благоухают эбеновые и гвояковые деревья. Облака пламенеют в свете заката, сверкает под солнцем река. Но не для Педро. Для Педро наступила вечная тьма. 1 октября 1915 года. Проснулся на стуле у кровати Гленна с мыслью, что если просижу здесь подольше, то придет мать и поболтает со мной. Мне всегда нужны были другие люди, чтобы прогнать призраков. Я бреюсь, разглядывая в зеркале незнакомое лицо. Черты искажены, как у покойника. 3 октября 1915 года. Вернулся домой. Из Ларедо приехал судья Пул. Сообщил, что Педро Гарсия в течение 8 лет не платил налоги. Я понял, к чему он клонит. И чуть со стыда не сгорел. В ушах зашумело, я едва разбирал, что он говорит. Судья озадаченно взглянул на меня. «Звучит сомнительно», — выдавил я. «Пит, налоговый реестр округа Уэбб в моем ведении. Я проверял вместе с Брюстером из Димита». «Все равно не верю». Пул затрясся, как простокваша в ведерке. Он осознавал, что его в открытую назвали лжецом. Но я был сыном полковника, за которого он голосовал. Судья повторил, что штат Техас официально предлагает нам выкупить земли Гарсия, 200 участков за сумму, равную неуплаченным налогам. Шериф Грэм уже официально наложил арест на землю. Я думал, такие новости объявляют публично и официально. Так и есть. Официальное объявление вывешено на дверях суда, но, кажется, его никто не заметил, поскольку сверху уже наклеили несколько новых. Откровенно говоря, не пойму, почему спекулянты из Янки должны затевать аукцион и устраивать свару из-за земель, которые по праву принадлежат вам. с пылом коммивояжера, как и все обманщики, с убежденностью проповедующего Христа. Тот факт, что спекулянтов Янки давным-давно распугала здешняя стрельба, не имел никакого значения. Но выхода не было. Извинившись, я сказал, что несколько растерян из-за болезни Гленна. Он кивнул и ободряюще похлопал меня по руке своей скользкой лапой. Надеюсь, что упоминанием имени Гленна в корыстных целях я не обрекаю себя на адское пламя. Хотя, наверное, согласился бы, помоги это избежать общества Пула. Отговорка сработала, но отпуская меня из моей собственной гостиной, Пул заметил, что небольшая компенсация за его хлопоты будет принята с благодарностью. Я готов был сунуть 100 баксов, но он будто прочел мои мысли. 10 тысяч вполне справедливо, правда же? Пул мог предложить этот участок кому угодно, но у Рейнольдсов и Миткифа, как и всех остальных скотовладельцев Техаса, были сейчас проблемы с деньгами. А полковник тратил баснословные суммы на покупку нефтяных скважин. И нас, видимо, считали богачами. Все любят неудачников, пока они не на вашей стороне. Неужели Педро и вправду не платил налоги? Разве что только год. 8 лет невозможно. Он прекрасно знал, что бывает с мексиканцами, которые уклоняются от налогов, но, конечно, не догадывался, что то же самое случается и с теми мексиканцами, которые исправно их платят. Мне известно мнение полковника, что в истории планеты никогда и никому Земля не доставалась честным путем, но от этого не легче. Земли Гарсия оценены в 103 892 доллара и 17 центов. Примерно столько же они стоили, когда здесь жили индейцы Апачи. 2 октября 1915 года. Полковник настоял, чтобы я поехал с ним в поместье Гарсия. Когда мы спешились, он достал из седельных сумм несколько фляг с сырой нефтью. «Не стоит», — возразил я. «Я должен был сделать это 50 лет назад, Пит. Это как перебить всех волков, но оставить уютное логово, чтобы в него пришли другие. Я не позволю тебе сжечь их дом. Ну а я не позволю тебе остановить меня, папа. Пит, мы давно не говорили с тобой по душам. Знаю, я был жесток с тобой, и ты злишься на меня за эти нефтяные контракты. Не следовало действовать у тебя за спиной. Прости, но я не видел другого пути». «Мне насрать на нефтяные контракты». «Напрасно, они необходимы. У нас неплохо идут дела, в отличие от некоторых из наших соседей. Ты знаешь, я всегда любил старого Педро». «Видимо, недостаточно». Мы замолчали. «Я не обязан объяснять тебе, как эта земля выглядела в прошлом», — наконец проговорил он. «А тебе не следует рассказывать мне, что я ее уничтожил». «Да, уничтожил, своими собственными руками. Ты достаточно взрослый, чтобы помнить времена, когда отсюда до Канады росла трава высотой по яйца». И может статься через 1000 лет, вновь так будет, хотя маловероятно, конечно. Но такова человеческая история. Плодородные земли превращают в бесплодный песок, плоды обращают в тернии. Это мы умеем. Кустарник можно выкорчевать. Баснословно дорого. Расходы ударят по нашим карманам. До сих пор мы справлялись. «Пит», — пожал он плечами, — «я люблю эту землю, люблю свою семью. Но вот коров я не люблю. Ты вырос с ними. Не стану говорить, что я вырос с бизонами, поскольку это преувеличение, хотя и чистая правда, но для тебя корова — священное животное. Ты боготворишь людей, которые их разводят. Но для меня в них нет ничего особенного. Я занялся этим бизнесом, чтобы обеспечить семью. На моих глазах в этой жизни уже исчезло столько всего, что я просто не могу всерьез переживать из-за такой ерунды. Итак, вернемся к главному. Каковы наши убытки в этом году по вине Гарсия?» «Папа», — повторил я. Странно слышать такое слово из уст почти 50-летнего мужчины, но полковник, немало не смутившись, продолжал. «Только на западных пастбищах и только в этом году мы потеряли 40 тысяч долларов. На остальных пастбищах все 80. Они уже довольно долго грабили нас. По крайней мере, с тех пор, как появился первый зятек. Да, мы пережили 4 года засухи. Но неужели засуха сокращает поголовье на 50%? Нет, если кормить скот так, как мы кормили. Ты что, внезапно потерял 30% стельных коров? Нет, конечно. Это дело рук человека. Подсчитай и увидишь, что они обокрали нас на $2 миллиона. Не забудь прирост поголовья мулов. Он лишь покачал головой и отвернулся. И мы опять надолго замолкли. Я, разумеется, не покупал эту землю в отличие от него. Конечно, я принимал все как само собой разумеющееся. Для него же такое поведение абсолютно немыслимо. Земли Гарсия вдвое увеличат наше ранчо. И это в те времена, когда остальные едва сводят концы с концами. Неслыханная удача с определенной точки зрения, то есть именно с его. В своей собственной семье ты, Пит, всегда держался независимо. Но с чужими людьми у тебя вечно были проблемы. Он смахнул пот со лба. Я намерен сжечь это осиное гнездо. Ты мне поможешь или как? Зачем тебе нужно все это? Потому что иначе это досталось бы кому-нибудь другому. Кто-нибудь непременно разобрался бы с этой землей. Айра Миткиф или Билл Рейнольдс, или Пул отхватил бы половину, а четверть — Грэм, а другую четверть — Гилберт, или кто-то из новых нефтепромышленников. Одно можно сказать наверняка. Педро все равно потерял бы эту землю. Его время ушло. Оно ушло не само по себе. Мы говорим об одном и том же, ты просто не хочешь признавать очевидного. Это не должно было случиться вот так. Но случилось, и это неоспоримый факт. Гарсия получили эту землю, уничтожив индейцев, и мы вынуждены были поступить точно так же, а однажды кто-нибудь избавится от нас. И я просил бы тебя не забывать об этом. Он взял в каждую руку по фляге с нефтью и медленно двинулся к парадному входу. Фляги были тяжелые, он едва не выронил их. Я смотрел на этого человека из другой эпохи. Он как ископаемое, извлеченное из речного обрыва или океанской впадины. Он из тех времен, когда человек брал, что хотел, и не видел причин объясняться и оправдываться. Он ничем не хуже наших соседей. Просто они мыслят чуть более современно. Им нужны расовые законы для оправдания грабежей и убийств. Мой братец Финиас, самый прогрессивный из них, ничего не имеет против мексиканцев или других цветных. Он полагает, что суть проблемы в экономике. Чистый расчет. Никаких эмоций. Силу следует поощрять. Слабый должен исчезнуть. Но никто из них не видит или не хочет видеть, что у нас есть иной выбор. Я слышал, как отец неуклюже бродит по заброшенному дому. В седле он выглядел совсем молодым парнем, но, спешившись, сгибался под грузом прожитых лет. Глядя, как он волочит фляги с горючим, я невольно жалел старика. Наверное, я псих. Я пошел в дом следом за отцом, понимая, что запросто могу вытолкать его оттуда, выбросить фляги, но все это было бы простой формальностью. Слишком поздно. Внутри все укрывало пыль, в которой глубоко отпечатались следы диких животных. Кровь засохла бесформенными темными пятнами. В гостиной отец свалил мебель в кучу и обрызгал сверху нефтью. Я брел за ним по дому, из комнаты в комнату, в спальне и, наконец, в кабинет Педро. Отец выгреб все бумаги из секретера, из ящиков стола, старые письма, бухгалтерские книги, документы, контракты, свидетельства о рождении и смерти 10 поколений Гарсия, подлинники дарственных на земли, еще с тех времен, когда здесь была испанская провинция, Нуэво Сантандер. Старательно смочив бумаги нефтью, он чиркнул спичкой. Я смотрел, как листы съеживаются и чернеют, как огонь быстро бежит по столешнице, перекидывается на гигантскую карту штата, старинную, все названия еще по-испански, висящую на стене. Кто-то зовет меня по имени. Педро. Нет, это мой отец. Когда я выбрался из кабинета, весь дом уже был окутан дымом. Отец поджег и остальные комнаты. Нагнувшись пониже, я заглянул в спальню Педро и Лурдес. Кровать уже занялась, балдахин вспыхнул, озарив темную комнату. Сколько же поколений было зачато здесь? Полковник наверняка подумал о том же. Сквозь языки пламени проступила темная фигура, манившая меня. Невероятным усилием заставив себя развернуться, я ринулся наружу, на солнечный свет. Отец, прихрамывая, уже брел вниз по склону холма, направляясь к амбарам и конюшням Гарсия. В каждой руке у него болталась по фляге с сырой нефтью.